Глава 8. «Чёртов доппельгангер!» – неистово рычал майор, всаживая в меня пулю за пулей. Промахнуться на таком расстоянии было просто невозможно. Да и фон Штаде, несмотря на всю свою мажористость, был настоящим боевым офицером, изрядно понюхавшим пороху. Просто так, за красивые глаза, титул аристократа и толстый кошелек, получить высокое офицерское звание было просто невозможно. В вермахте за этим весьма строго следили. Ведь это у нас было просто: окончил училище и все, ты офицер, крутись как хочешь. Пороху не нюхал, из солдатского котелка не хлебал. Знания в основном теоретические, доучиваешь на ходу за время службы. А в германском вермахте существовала уникальная система подготовки офицерских кадров, которая гарантировала комплектование войск высококачественным офицерским составом. Желающие стать офицером после проверки его на благонадежность по линии гестапо, сдачи экзаменов по физической подготовке по линии Юнгфольк и Гитлерюнгенд, сдавали вступительные экзамены в военное училище. Затем кандидат посылался в боевой полк на год солдатам, а во время войны обязательно в полк, ведущий боевые действия, но во время войны срок сокращался на несколько месяцев. После окончания срока при условии положительного отзыва командования полка кандидат получал звание фанен-юнкер, равное званию ефрейтор, и после непродолжительных теоретических занятий вновь посылался в другой боевой полк на ефрейторскую должность на срок до полугода. В этот период ему должны были предоставить возможность часть времени выполнять обязанности командира отделения. Не отвечающие требованиям командования фанен-юнкеры в училище не возвращались, а оставались служить части ефрейторами. По возвращении в училище фанен-юнкер получал звание фанен-юнкер-унтер-офицер, проходил 2-6-месячный курс теоретического обучения и отправлялся в 3-й боевой полк командиром отделения. Часть времени он должен был исполнять обязанности заместителя командира взвода и старшины роты. При условии положительного ответа командования по возвращении в училище он получал звание Фенрих и после непродолжительного теоретического курса посылался в 4-ю боевую часть командиром взвода уже на офицерскую должность и после установленного срока командиром взвода в училище сдавал выпускные экзамены. После этого он в звании Обан-Фенриха отправлялся в полк для постоянной службы. Присвоение звания лейтенант зависело от командования полка и дивизии. В основном время от поступления в училище до присвоения офицерского звания составляло более 3 лет, и даже во время войны для обеспечения достаточного пополнения войск офицерами просто увеличивался набор в училище. Для присвоения каждого очередного офицерского звания требовалось пройти еще 4-6-месячное обучение в соответствующем училище или академии по той должности, на которую планировалось направить офицера пройти стажировку по новой должности. Таким образом, происходило постоянное фильтрование качественных кандидатов от случайных и неспособных руководить солдатами. К моменту получения офицерского звания кандидат имел боевой опыт, теоретические знания, умел пользоваться всеми видами оружия, умел командовать солдатами, знал особенности управления различными подразделениями, имел авторитет. Стажировки в разных частях у разных командиров и их решающее заключение о пригодности кандидата гарантировали, что офицерское звание не получат недостойные по блату, за папины заслуги, за происхождение. И Удо фон Штаде, скорее всего, тоже не был исключением из этого правила. Более того, мирное время на каждую следующую ступень подготовки могло быть принято не более 70% от числа лиц, прошедших предыдущую ступень. Значительная часть офицеров в военное время комплектовалась из числа отличившихся, способных унтер-офицеров. При необходимости им давалась возможность получить военное образование, и перед присвоением офицерского звания они также проходили курс теоретического обучения. При всей неприязни к фашистам невозможно не отметить, что офицерский состав был выше всяческих похвал. Это не раз упоминал в своих воспоминаниях даже маршал Жуков. Офицеры знали солдат, были близки к ним, умели организовывать бой, вести его упорно, нестандартно, с инициативой, рвались к победе, стараясь сберечь солдат. Немецкие офицеры не боялись отступить от устава ради достижения успеха. Солдаты верили своим офицерам, зная, что каждый из них был в свое время в солдатской шкуре, охотно шли за ними в бой, видели в них более опытных и старших товарищей, оберегали их в бою. Вот самое обидное, что опыт вермахта у нас в руках-то был, почему мы им не воспользовались, до сих пор не знаю. Но наша победа в этой войне над железной машиной вермахта, ведомой такими высококлассными офицерами, только делает честь нашей армии и всему нашему народу. Ну а это я так отвлекся. А вот события в кабинете главврача полевого госпиталя неслись галопом. Несмотря на нашу с Глорией крутость, как же, мы же ведь повелители магических сил, никто из нас не успел ни среагировать, ни хоть как-то попытаться остановить спятившего майора, а эта гнида и рада стараться. Бах, бах, бах. Сухо трещали пистолетные выстрелы, оружие в руках Фонштада дергалось и плевалось огнем. В помещении остро запахло пороховыми газами. Дзынь. Первая пуля, попавшая в меня, срикошетила и расколола оконное стекло. Щелк. Еще один рикошет выбил острую щепу из деревянного подоконника. Ну а как вы думали, что ведьмака шестого чина просто так из пистолетика можно укокошить? Ага, держите карман шире. На этот счет я тоже подготовился. Нашел видео описание простенького, на сложный просто не хватало нужных ингредиентов, защитного амулета от любого физического воздействия, и тупо его активировал. Я ведь как-никак на войне, а пуля, оно, как известно, дура, и хрен его знает, откуда и в какой момент она выскочит. Это над своими конечностями я волю поиздевался, отрубая их и отращивая заново, а если эта дура в лоб прилетит, и насколько я быстро сумею оправиться, и сумею ли вообще, если мне мозги нахрен расплескает по всей округе, вот я и подстраховывался. Правда, амулетик был слабенький, его едва на 5-7 выстрелов из Вальтера хватает, специально для этого отстреливал, но у меня хоть какая-то защита имеется, а у Глории вообще никакой, запросто рикошетом зацепить может. Я в угаре даже и забыл, что она ведьма и вполне может за себя постоять. «Ложись!» Крикнул я врачихе, запуская уже привычный мне процесс ускорения. Аварийный режим привычно затормозил для меня время, превращая окружающий мир в некую вязкую субстанцию. Но работать с ней я уже вполне наловчился. Перво-наперво я внимательно осмотрелся. Спешить-то теперь было некуда. Еще две выпущенные майором пули застыли в воздухе на прямой траектории с моей бедной головой. Не будь амулета, то я бы точно замучился мозги по стенке собирать. Вот что значит не вовремя расслабился. Был бы я, как обычно, на стороже, он бы и выстрелить не успел. Вот пусть это и послужит мне очередным уроком, что нужно себя постоянно в тонусе держать. И пока деда с фашистской кичи не достану, больше никаких сентиментальных чувств. Ведь старика, кроме меня, никто больше и не вытащит. Я сдвинулся в сторону, уходя с траектории полета пуль. Теперь они завязнут в деревянных стенах кабинета и не причинят никому вреда. Дерево рикошета не дает. Посмотрел на ведьму, застывшую в полете. А ведь она на таком уровне развития тоже должна уметь использовать внутреннее течение времени к собственной пользе. Тогда отчего она этого не сделала, непонятно. Надо будет позже поинтересоваться. А дальше я просто подошел к фрицу и отвесил ему легкую затрещину. Сейчас главное не переборщить. При таких скоростях даже мой слабенький удар этому утырку по лбу может запросто в хлам расколотить немцу черепушку. Мне-то не жалко, мы всегда пожалуйста, но я же Глории его уже пообещал для любовных садомаза утех с применением острого хирургического инструментария. Время скачком вернулось назад. Пули с сухим треском вошли в деревянную стену. Фрау Аденауэр изящно шмякнулась на пол. Голова Уда Фонштада дернулась, едва не слетев шеи. Пистолет вывалился из его руки, а его самого отбросило назад, силой приложив по деревянному полотну, по которому он исполз на пол, дернулся пару раз ножкой в конвульсии, после чего и затих. «Скорее тащите его сюда, мессир!» — крикнула мне Глория, быстрее меня сообразив, что надо делать, и пихаете его под стол. После выхода из аварийного режима я всегда чувствовал небольшое расстройство, атаксию, как ее называла Глаша, поэтому действовал немного нескоординированно и не впопад. В общем, слегка потерялся в окружающем пространстве. Мозг так реагировал на изменение скорости течения временного вектора, но ненадолго. Прежде чем запихнуть майора под стол Я содрал с фон Штадте офицерский китель, скинул солдатский мундир, а его майорский набросил себе на плечи, а вот после этого ногами затолкал фашиста под широкую столешницу, обтянутую потертым зеленым сукном. Как и полагалось в этом времени во всех конторах, контора колхоза «Красные сеятели» исключением не была. Столешница была большой, широкой, за которой было легко спрятать и пятерых таких же утырков. Я подобрал с пола пистолет и фуражку, которую тут же водрузил на голову. За дверью кабинета послышался шум. Звуки выстрела в ней остались без внимания пациентов госпиталя и его сотрудников. Ведьма стремительно подскочила ко мне и принялась судорожно застегивать пуговицы на кителе. Закончить же эту сложную процедуру она не успела. Дверь распахнулась в очередной раз, и в кабинет главврача ввалилась целая толпа народа. Не придумавши ничего лучшего, Глория накинулась на меня, заключив отнюдь недружеское объятие и впившись в губы сладострастным поцелуем. «Твою же шметь!» Я постарался прогнать из памяти картинку настоящего облика, а то, сами понимаете, мне даже стало совсем не по себе. Однако иллюзия молодого и крепкого тела на самом деле иллюзией не являлась. Созданное при помощи магии тело Глории было действительно выше всяких похвал, абсолютно натуральным. Меня ж не обманешь примитивным мороком, я сам еще тот ведьмак, пахнущий натуральным парным молоком и клубникой. Удивительное сочетание. И как же она добивается такого эффекта? Толпа за моей спиной перестала галдеть и замерла в недоумении. Видимо, не такую картинку ей ожидалось увидеть. Похоже, разрыв с шаблона у них случился не меньше. Через мгновение они вновь зашушукались между собой, не зная, что предпринять в этом случае. Так-то мы с Глорией, а вернее она с фон Штадте, представляли собой два высших офицерских звания в этом полевом госпитале. Буду единственный майор, находящийся в данный момент на излечении. Выше него по званию раненых и больных в госпитале не имелось. Да и сама ведьма занимала пост главного врача, да еще и с погонами оберста, что было равноценно званию полковника в нашей армии. Ну и кто, скажите, в таком случае мог против нас чего-либо вякнуть? А главврач госпиталя так вообще царь и бог. Подумаешь, повеселились немного уважаемые люди, непривычно и нестандартно для немцев, так не спорю, но кругом война и неизвестно, будешь ли ты завтра еще небо коптить, или же отправишься в ад прямым экспрессом без остановок. Вот и рвет иногда крышу у некоторых. Но уж слишком затянувшийся получился у Глории этот поцелуй во спасение моей тушки. Хотя подозреваю, что для нее тоже не все так просто складывается. Похоже, что она пронесла через всю непомерную для простого смертного жизнь свою детскую влюбленность в первого всадника. Ведь он в ее глазах был настоящим героем, да еще и принцем. На голове чумы, согласно откровению, находился настоящий венец. И во время воспоминания тоже чувствовал его тяжесть на белом коне. Наконец она с сожалением оторвала свои алые губы от моих, и я сумел обернуться. Окинув презрительным взглядом столпившихся на пороге людей, я произнес недовольно, с легко узнаваемыми спесивыми аристократическими интонациями Уда фон Штадте: «А вы все чего сюда выперлись? Тут вам не цирк Шапито. Разве вас спрашивать разрешение у старших по званию не учили, мужланы?» «Там это...» — промямлил один из стоявших в толпе медбратьев. «Стреляли». «И что? Поэтому можно врываться без стука в кабинет главврача?» И я медленно поднял руку, в которую еще продолжал сжимать пистолет майора. Столпившиеся в дверях люди отшатнулись и принялись потихоньку рассасываться кто куда, стараясь побыстрее выйти из зоны поражения. Кто его знает, что там у этого контуженного майора в голове-то творится? «Стреляли, и что?» Я нажал на курок и прилюдно всадил пару пуль в потолок. «Это не оправдание нарушения субординации. Орднунг прежде всего». И я продолжил бесновато орать до тех пор, пока кабинет не опустил. А вышедшим последним был тот самый медбрат. Осторожно прикрыл за собой дверь. «Кажись, пронесло». С облегчением вздохнула Глория. Однако она не спешила выпускать меня из своих пылких объятий, а так и стояла, тесно прижавшись ко мне своим телом. Я даже ощутил сквозь плотную ткань мундира даже двух, как напряглись ее соски. Но черт возьми, почему со мной все так всегда так происходит? Если в своей прошлой жизни я был обделен вниманием женщин, то в этой у меня от них отбоя нет, и молодых, и 300-летних ведьм. Похоже, что так действует животный магнетизм ведьмака. либо первого всадника. Я даже не знаю, радоваться этому факту или нет. «Простите меня, мессир, за проявленную вольность», — опустивши глаза, смущенно произнесла ведьма, наконец-то от меня отодвинувшись. «Мне право, очень неловко». «Ага, видел я, как ей неловко. Да у нее аура просто на рождественскую ель похожа, переливается всеми цветами радуги. И преобладали среди них совершенно не нейтрально-платонические, очень даже и наоборот. Но об этом я говорить ей, собственно, не собирался, ведь я видел в ее ауре проблески самого настоящего счастья, которое совершенно не хотел омрачать. Как думаешь, отчего этот майоришка свихнулся?» Спросил я, чтобы как-то разорвать затянувшееся молчание, перерываемое лишь глубоким дыханием Глории. Ведь это же ж явно неспроста. Как бы она опять чего не отчудила, как с этим поцелуем. Я еще к одному испытанию психики, увы, совершенно не готов. И как он сумел печать Доппельгангера на мне распознать? Я повнимательнее всмотрелся в Уду фон Штаде, продолжающую мирно валяться под столом. Ведь он обычный простец. «Да, он обычный простец, мессир», — подтвердила мои выводы Глория, слегка тряхнувши головой. Она попыталась прогнать наваждение, нахлынувшее так внезапно, что напрочь отключило ей мозги, как сопливой девчонки, впервые увидевшей и прикоснувшейся к своему кумиру. «И он не видел на вас печати. Он имел в виду обычного доппельгангера из народного фольклора и древних легенд. Ведь фон Штаде узнал вас самого себя. Вот и среагировал, как умел. Попытался убить проклятого двойника Доппельгангера». «А что за легенды?» — поинтересовался я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. Что такое обычный Доппель, я прекрасно знал, но Глории нужно было вытаскивать из ее эротических фантазий, которые до сих пор бродили у нее в голове, и я это прекрасно чувствовала.